Глава 10. Искусство и наука. Немаловажную роль пропаганда играет и в приобщении народа к высокой культуре. Когда в художественной галерее открывается выставка, в первую очередь надо добиться того, чтобы живописец получил всенародное признание. Без целенаправленной пропаганды здесь не обойтись. В искусстве, как и в политике, власть находится в руках меньшинства, но оно способно управлять только в том случае, если учитывает желание публики, понимает специфику общественного мнения и использует ее для достижения собственных целей. Особенно большие возможности благодаря пропаганде открываются перед художником в области прикладного или коммерческого искусства. Это объясняется тем, что конкуренция на основе одной лишь цены быстро загоняет массовое производство в тупик. Следовательно, во многих областях оно должно опираться на эстетические ценности. Играя на чувстве прекрасного, коммерческим компаниям удается достичь выгоды. Это лишний раз говорит о том, что художник может сотрудничать с промышленностью, улучшая вкусы публики, делая товары общего пользования не только полезными, но и красивыми, а заодно обеспечивая себе доход и признание. Пропаганда позволяет людям отличать красоту от уродства, и бизнес, несомненно, помогает повысить уровень культуры. Для этого, естественно, необходимо опираться на авторитет тех персон, чьи вкусы и мнения не вызывают никаких сомнений. Общественность надо привлекать с помощью ассоциативных связей и ярких событий. Любое веяние в современном искусстве, которое для художника представляется формальным и абстрактным мерилом красоты, в глазах публики может приобрести особое значение, если будет ассоциироваться с привычными ценностями. Например, производители американского шелка черпают вдохновение за счет поездок в Париж. Французский налет придает тканям особый шик, который помогает товару завоевать положение в стране. Приведем статью из «Нью-Йорк Таймс» за 16 февраля 1925 года, где описывается подробный реальный случай. Защищено авторским правом 1925 год в «Нью-Йорк Таймс Компани». Специальная телеграмма в «Нью-Йорк Таймс». Париж, 15 февраля. Впервые в истории Лувр выставит американские предметы искусства. Выставка откроется 25 мая при участии министра изящных искусств Поля Леона, который является главным спонсором мероприятия. На нем представят шелковое полотно производства Cheyne Brothers, Южный Манчестер и Нью-Йорк, созданные под влиянием работ Эдгара Бранта, знаменитого французского кузнеца, который мастерит удивительные конструкции из металла. Месье Брант спроектировал и изготовил монументальные железные двери для военного мемориала в Вердене. Естественно, выставка, которая должна продемонстрировать Франции достижения американского промышленного искусства, не могла обойтись без его участия. Великого мастера пригласили в качестве одного из организаторов. 30 работ Бранта нашли свое воплощение в набивном шелке, парче и бархате 100 разных цветов. На полотна ушло более 2500 метров ткани. Эти печатные фероньерки — первые текстильные изделия, демонстрирующие, сколь значимо влияние месье Бранта на современное искусство. Сноска. Фероньерка. Тканевая лента, старинная повязка на лоб с подвеской из драгоценного камня или жемчужины. На шелковой ткани нанесены удивительной красоты ажурные узоры, в которых угадываются характерные брантовские мотивы. Художникам компании Cheyne удалось совершить невозможное — воплотить величие железа в летящих шелках. Изящество изначального дизайна в сочетании с яркими красками дает воистину поразительный эффект. После выставки многие универмаги Нью-Йорка, Чикаго и других городов также захотели организовать у себя нечто подобное. Магазины стремились воспитать у своих покупателей вкус в соответствии с новой идеей, одобренной в Париже. Шелка Cheyne Brothers, коммерческий продукт, производимый в больших количествах, обрели популярность только потому, что стали ассоциироваться с творчеством известного художника и с великим музеем. То же самое можно сказать практически о любом коммерческом продукте с красивым дизайном. В быту, за редким исключением, нас окружают разнообразные предметы. Мебель, одежда, светильники, этикетки, обложки для книг, ежедневники или раковины, каждая из которых подчиняется законам хорошего вкуса. В угоду не только экономическим, но и эстетическим потребностям публики в Америке с помощью пропаганды изменяются целые производственные отделы. Производство постоянно модифицируется, чтобы удовлетворить общественный спрос на красоту, поскольку это один из главных финансовых факторов. Производитель пианино, например, недавно нанял художников, чтобы разработать дизайн для инструмента в стиле модерн. Это не значит, что подобные пианино будут пользоваться бешеным спросом. На самом деле производитель рассчитывает продать всего несколько штук. Однако, чтобы привлечь внимание к своему товару, необходимо предложить людям нечто оригинальное. На чаепитии не станут обсуждать простые пианино, а вот об инструменте в стиле модерн неизбежно заведут речь. 3 года назад секретарь президента предложил создать комиссию, которая отправилась бы в Париж на выставку декоративно-прикладных искусств. Мне посчастливилось войти в ее состав, я собрал группу крупных бизнес-лидеров в области промышленного дизайна, которые должны были представить во Франции американскую индустрию, а затем отчитаться о ходе выставки. В целях поддержки и содействия комиссии мы провели мощную пропагандистскую кампанию, которая, несомненно, повлияла на отношение американцев к искусству в производстве. Несколько лет спустя современное искусство проникло во все сферы промышленности. Эту моду подхватили и торговые центры. Macy & Company провела выставку «Искусство в торговле», одним из консультантов которой выступил музей Метрополитен. Lord & Taylor спонсировала выставку современного искусства, где представили работы иностранных художников. Эти магазины, взаимодействующие с широкой публикой, выполняли в первую очередь пропагандистскую функцию, знакомя покупателей с лучшими образцами искусства, нашедшими свое воплощение в товарах. Музеи также восприняли это как прекрасную возможность заявить о себе, используя торговые центры для распространения искусства в массы. Из всех культурных учреждений именно музеи в наибольшей степени страдают от отсутствия эффективной пропаганды. Многие подобные заведения сегодня имеют репутацию кладбищ и святилищ, хотя на самом деле они должны играть ведущую роль в эстетическом воспитании общества. Увы, они крайне оторваны от реальности. Культурное достояние, которое хранится в музеях, необходимо представить публике должным образом. Домохозяйке из Бронкса нет дела до древнегреческих ваз из экспозиции Метрополитена. Однако, если их дизайн будет использован художником керамической фабрики для украшения чайного сервиза, который благодаря массовому производству будет стоить сущие гроши и найдет свое место в тесной квартирке, то хозяйка исподволь приобщится к прекрасному. Некоторые американские музеи уже осознают свою ответственность в этом деле. Так, Нью-Йоркский музей искусств Метрополитен по праву гордится тем, что в 1926 году его посетило более 1 000 000 человек. Тем, что наглядно представляет древние цивилизации, чьи сокровища хранятся в запасниках. Тем, что организует специальные часы истории и выездные выставки гравюр, фотографий и диапозитивов. Тем, что коммерческие фирмы используют его экспонаты в качестве образцов. Тем, что приглашает к себе ведущих ученых читать лекции, а сотрудники музея устраивают занятия для сторонних компаний. Тем, что проводит в своих залах бесплатные камерные концерты под руководством Дэвида Манаса. Сноска. Дэвид Манас, 1866-1959. Американский скрипач, дирижер и музыкальный педагог, основал музыкальную школу, которая выросла в частную консерваторию, а в дальнейшем в Манас-колледж. Все это подчеркивает, что музей – истинный храм прекрасного. И все же проблему до конца не решает. Главная проблема не в том, чтобы привлечь в музей публику, надо, чтобы хранимые в нем сокровища стали достоянием общества. Успех музея нельзя оценивать по количеству посетителей, его функции не ограничиваются продажей входных билетов, он должен представлять себя, показывать людям, ради которых был создан. Музей может вырабатывать определенные этические принципы, которые с помощью умелой пропаганды станут неотъемлемой частью жизни каждого человека. Почему бы, например, не создать художественную комиссию, которая будет устанавливать стандарты для внутренней и внешней отделки помещений и для производства продуктов народного потребления? Или не учредить научный совет в области прикладных искусств? Может, музеям надо не только бережно хранить шедевры прошлого, но и рассказывать о них публике понятным языком? В недавнем ежегодном отчете художественного музея одного из крупных городов США говорится: «Основополагающая характеристика любого музея, в числе которых находится наше учреждение, это консерватизм, поскольку его первейшая обязанность – хранить величайшие достижения человечества в области искусства и наук». Разве это справедливо? Не важнее ли будет выполнить еще одну задачу – объяснять людям, для чего эти сокровища нужны? Чтобы проявлять большую активность, музей должен уметь самым понятным образом доносить свое послание до общества, которому служит. Надо брать на себя роль авторитета в области искусства. Наука и искусство бывают чистыми, а бывают прикладными. Чистую науку прежде берегли и взращивали разнообразные научные сообщества и союзы. Теперь она ищет поддержку и ободрение у промышленности. Многие лаборатории, где проводятся академические исследования, нынче находятся под эгидой какой-нибудь крупной корпорации, готовой выделять сотни тысяч долларов на научные разработки в расчете на гениальное изобретение или открытие. Конечно, крупный бизнес от изобретений всегда выигрывает, однако при этом он берет на себя ответственность за то, чтобы новое открытие служило на благо обществу. Также он обязан разъяснить людям значение инноваций. Интерес, который промышленность проявляет к науке, способствует тому, чтобы школы, университеты и курсы дополнительного образования представляли себе истинное положение дел в области научного прогресса. Компании не просто должны делиться своими достижениями, они обязаны это делать. Пропаганда как инструмент коммерческой конкуренции открывает перед изобретателями невиданные прежде возможности и дает огромный стимул для научных исследований. За последние 50 лет некоторые корпорации достигли столь выдающихся успехов, что наука шагнула далеко вперед. Телефонные и телеграфные компании, крупные производители электроники не понаслышке знают о важности научных исследований. Телевидение, радиовещание и другие средства связи активно используются в пропагандистских целях. Пропаганда помогает продвигать новые изобретения. Она постоянно рассказывает о новейших научных открытиях, тем самым делая публику восприимчивее. По сути, пропаганда приучает общественность к переменам и прогрессу.